Хиндутва. В 1920-х годах возникла еще одна идеология – хиндутва. Этот термин означает индусскость. Как и нацизм, хиндутва ставит своей целью создание чистой нации и проводит агрессивную внешнюю политику, хотя в данном случае речь идет не о Великой Германии, а о Великой Единой Индии – Акханд-Бхарат, и цель – не расовая чистота, а религиозная. Нацистская идеология возвеличивала Германию как отечество, а идеология хиндутвы возвеличивает Индию не только как отечество и родину-мать, но и как святую землю. Еще одним отличием является то, что нацизм проник в политические структуры власти в 1930-х и 1940-х годах, а хиндутва начала оказывать влияние на политику Индии лишь в 1980-х, но полную власть над страной получила только в 2014 году. Эта разница во времени означает, что лидеры хиндутвы могли оглядываться назад и находить в нацизме вдохновение и образец для подражания. Винаяк Дамодар Саваркар, создавший термин «хиндутва», превозносил фашизм и нацизм. Мусульмане в Индии ему казались сродни евреям в Германии. Мадхав Садашив Галвалкар был вторым верховным руководителем военизированной националистической организации Рашатрия Сваямсевак Сангх, основанной в 1925 году для распространения идеологии хиндутвы. Он писал: «Чтобы сохранить чистоту своей расы и культуры, Германия шокировала мир тем, что очистила свою страну от семитских рас, евреев. Это высшая степень проявления расовой гордости. Германия также показала, что практически невозможно соединить в единое целое расы и культуры, которые в корне отличаются между собой. Это хороший урок для нас в Хиндустане». Хиндутва началась как движение за независимость от британского правления. Ганди в то же самое время преследовал ту же цель, но не насильственными методами, основываясь на своем понимании индуистских писаний. Хиндутва с самого начала видела в индуистских писаниях, таких как Бхагавад-гита, учение, проповедующее мораль воина и религию воина. Этим она оправдывала насильственные методы борьбы с неиндусами и с индусами, которые не разделяют идеологию хиндутвы. Именно член Рашатрии Сваямсевак Сангх убил Ганди в 1948 году, обвинив его в том, что он защищает мусульман и тем самым способствует разделению Индии. Винил он его и во всех страданиях индусов, которые им пришлось претерпеть годом ранее в борьбе за независимость. Среди других факторов, подстегивающих развитие идеологии хиндутвы, было чувство унижения и оскорбления, которое испытывали индусы, так как многие смотрели на их культуру свысока и даже высмеивали ее. Глобализация способствовала росту неиндусских культур, особенно в городах, куда стало стекаться сельское население. Хиндутва стремится возвратить Индию в золотой век индийской культуры, очистив ее от всех инородных влияний. В 20 веке из РСС возникла целая сеть организаций хиндутвы, и радикальных, и политических. Среди последних самую видную роль играет Бхаратья Джаната Парти, БДП, у которой есть фашистское крыло под названием Шив Сена. БДП постепенно обретала власть в разных штатах Индии, пока, наконец, в 2014 году не возглавила всю страну, одержав победу на выборах с неожиданно большим отрывом. Постоянными физическими нападками на неиндусов в последние годы эти организации смогли убедить общество в нормальности подобного насилия. Последователи других религий, возникших в Индии, сикхизм, буддизм и джайнизм, как правило, не преследуют. было несколько громких случаев насилия против мусульман. Самый масштабный инцидент произошел в Гуджарате в 2002 году. В гуджаратском погроме были убиты более 800 мусульман и разрушены 205 мечетей. Нападения на христиан не столь жестоки, но гораздо более часты. Как правило, радикальные индусы врываются на воскресное богослужение или на молитвенное собрание, крушат все внутри, портят здания, нападают на верующих, но убийства случаются редко. Обычно жестоким нападениям подвергаются пасторы и те, кто перешел из индуизма. Сторонники идеологии хиндутвы проникли в военные структуры и в полицию. Это должно быть одна из причин, почему полицейские предпочитают не вмешиваться и не привлекать к ответственности зачинщиков подобного насилия. Вместо этого они часто арестовывают христиан, которые сами же и пострадали в этих нападениях. Есть предположение, что сторонники хиндутвы чаще выбирают своей мишенью христиан, а не мусульман, потому что первые обычно не дают отпор и не наносят ответных ударов. Активисты хиндутвы используют разные способы, чтобы оказывать давление на последователей других религий, особенно на христиан. Например, через законодательство. В 7 индийских штатах под видом законов о свободе религии введены антиконверсионные законы, запрещающие использовать силу, обман и хитрость в целях привлечения к религии. Они представляют большую опасность для христиан, живущих в этих штатах, потому что их очень легко оклеветать в использовании этих методов во время проповеди Евангелия. Еще один способ оказывать давление – это ограничить доступ для христиан и мусульман к высшему образованию, трудоустройству и видному положению в обществе. Другая большая проблема для индийских христиан сегодня – это движение Гхар-Вапси – возвращение, нацеленное на то, чтобы переобратить христиан обратно в индуизм, причем вне зависимости от того, были они раньше индуистами или нет. По мнению хиндутвы, предки этих христиан, близкие или далекие, так или иначе, были индуистами. Большинство умеренных индусов не принимают идей хиндутвы. Они считают, что их религия была похищена экстремистами и что хиндутва ни в коей мере не отражает в себе наследие подлинного индуизма. Историческая справка. Сила песни. Одна поэма под названием «Ванде Матарам», написанная на Бенгали, превозносит Индию как родину индусов. Эта поэма обрела известность в 1882 году, когда Банким Чандра Чаттераджи включил ее в свой роман «Ананда Матх» – «Обитель радости», а когда ее положили на музыку, стала еще более популярной. В 1937 году партия Конгресса при активной поддержке Ганди и Неру сделала ее национальным гимном страны. Мусульмане Индии были категорически против этого решения, поскольку к этому времени песня приобрела не только ярко выраженный проиндусский, но и антимусульманский характер. И сам роман «Ананда Матх» выставлял мусульман в очень негативном свете. Он был написан в то время, когда индусы периодически нападали на мусульман, а британцы предпочитали не вмешиваться и ничего не делали, чтобы остановить кровопролитие и наказать виновных. «Ванде Матарам» и сегодня более популярна в Индии, чем официальный гимн страны. Эта поэма-песня открыто провоцирует вспышки националистического насилия. В частности, своей строчкой «Мечи вспыхивают в 70 миллионах рук». Для поддержания идеологии хиндутвы в большинстве индийских школ дети каждый день поют «Ванде Матарам», которая учит их, что Индия – земля индусов, а все остальные здесь – чужаки. В ней звучит идея, что индийские христиане тоже нежеланные чужаки, которые, как и мусульмане, должны быть изгнаны с земли Индии. В британском фильме «Миллионер из трущоб» 2008 года используется музыкальная композиция со словами Ванди Матарам в современной аранжировке, так что это послание уже вышло и за пределы индийской диаспоры.